Принц Голубок. Когда-то давно жил на белом свете граф Мара, и была у него дочка удивительной красоты. Однажды прекрасным летним днем девушка, весело напевая, выбежала в сад. Она беззаботно резвилась и порхала, словно бабочка, среди деревьев и цветов, а когда присела отдохнуть в тени могучего дуба, заметила на ветке сизокрылого голубка. «Милый голубок», — сказала она ему ласково, — «слети ко мне с ветки. Я возьму тебя к себе и буду любить тебя и лелеять, как никто другой на всем белом свете». Голубь заворковал, вспорхнул с ветки и сел к девушке на плечо. Дочь графа очень этому обрадовалась и, погладив голубка, отнесла его в свою комнату. Когда же наступила ночь и девушка собралась лечь спать, в ее комнате вдруг неизвестно откуда появился прекрасный юноша. Она хоть и была смелой девушкой, но все же немного испугалась и стала спрашивать: «Кто ты? Зачем сюда забрался? И как ты сюда проник? Ведь дверь моя давно закрыта на засов, а окно слишком высоко от земли». «Прошу тебя, не шуми», — зашептал незнакомец. «Я тот самый сизый голубок, которого ты сманила с ветки дуба». «Как такое может быть?» — снова спросила девушка. Тогда юноша вздохнул и ответил: «Я принц из далекого королевства, и зовут меня Флорентин. Моя матушка не просто королева, она еще и колдунья. Однажды я посмела слушаться ее, и она превратила меня в сизокрылого голубя. Но как только опускается ночь, я вновь обретаю человеческий облик. Сегодня, увидев тебя и услышав твои ласковые слова, я подумал, что встретил самую прекрасную и добрую девушку на свете. Прошу тебя, не прогоняй меня, этим ты разобьешь мое сердце. Но если я тебя полюблю, ты не улетишь в дальние края, оставив меня с разбитым сердцем?» — тихо спросила девушка. «Нет, этого никогда не случится», — заверил ее принц. «Стань моей женой, и мы будем неразлучны. Днем я буду с тобой в облике птицы, а по ночам — в своем истинном обличии». Совершив тайный обряд венчания, они стали мужем и женой. Счастье их ничто не омрачало, ведь никто даже не догадывался, что по ночам любимый голубок дочки графа Мары становится принцем Флорентином. Так прошло 7 счастливых лет. За это время у молодой пары родилось 7 сыновей. Но и о них никто не знал, потому что как только дети появлялись на свет, Флорентин уносил их в далекое королевство, к своей матери. Но однажды все изменилось. Граф Мара решил, что пора выдать свою красавицу-дочь замуж за достойного, знатного человека. И как только такой посватался, он стал принуждать дочь к свадьбе. Но как бы он ее не уговаривал, как бы не принуждал, она отвечала одно: «Отец, я не хочу ни за кого выходить замуж. Я и так счастлива здесь с моим голубком». Наконец у графа кончилось терпение, и он гневно воскликнул: «Клянусь тебе, завтра же я сверну шею твоему голубку». Когда отец ушел, девушка заплакала, а голубок проворковал: «Мне придется ненадолго покинуть тебя, любимая, но я обещаю, что вскоре вернусь за тобой и унесу тебя в свое королевство к моей матушке и нашим сыновьям». Они простились, и голубь улетел. Долго летел голубь над необъятным синим морем и, наконец, увидел стены родного замка. Королева тем временем гуляла в саду и, увидев издали сизокрылого голубка, радостно воскликнула: «Эй, волынщики, несите свои волынки, да играйте веселей! Эй, плясуны, пора плясать джигу, мой дорогой Флорентин вернулся!» Но принц, приземлившись в саду, горестно сказал матери: «Ах, милая матушка, мне сейчас не до веселья. Вскоре мою любимую выдадут замуж, и тогда я буду несчастным до конца своих дней». «Возможно, я смогу помочь тебе», — промолвила королева. «Ведь я же все-таки колдунья. Скажи, что тебе нужно». «Я был бы бесконечно признателен тебе, матушка, если бы ты превратила своих плесунов и волынщиков в цапель, семерых моих сыновей в лебедей, а меня самого в ястреба». Выслушав просьбу сына, королева со вздохом сказала: «Увы, сын мой, одной мне не под силу сотворить такое волшебство. Но, возможно, моя наставница, великая колдунья Остри, согласится нам помочь». С этими словами королева направилась в горы, где в мрачной сводчатой пещере жила седая колдунья Остри. Спустя какое-то время королева вернулась в замок со связкой душистых трав и принялась колдовать. Шепча замысловатые заклинания, она подожгла принесенные травы, и их пепел развеяла по ветру. И в тот же миг принц Флорентин обернулся ястребом, его дети — лебедями, а вместо плесунов и волынщиков в небо взмыли 24 серых цапли. Птичья стая во главе с ястребом, покружив, полетела через море туда, где ждала своего принца, дочь графа Мары. Преодолев много миль, птицы приблизились к замку, и вдруг ястреб увидел свадебный кортеж, направляющийся к церкви. Впереди всех горцевали нарядные всадники, за ними ехали гости и друзья жениха. Разнаряженный жених гордо скакал на белом коне, а позади всех, роняя жемчужные слезы, ехала любимая Флорентина. Процессия остановилась у дверей церкви, и в этот момент раздался громкий крик ястреба. Цапли с шумом устремились вниз к всадникам, и те от страха бросились в рассыпную. В это время ястреб, пущенной стрелой, бросился на важного жениха, и тот от испуга свалился с коня прямо в грязь. А белоснежные лебеди подлетели к бледной от горя невесте и, подхватив, понесли ее на своих крыльях далеко-далеко. А вскоре к ним присоединились и цапли, и ястреб. Граф Мара и все приглашенные на свадьбу гости стояли, раскрыв рты, и смотрели вслед улетающим птицам. Такого чуда им еще никогда не доводилось видеть. Птичья стая благополучно пересекла море и опустилась у стен королевского замка. И едва они коснулись земли, как чары развеялись, и они все снова обрели свой человеческий облик. Волынщики тотчас принялись наигрывать веселую мелодию. Плясуны пустились в пляс, а принц Флорентин вместе с дочерью графа Мара в окружении своих семерых сыновей направились в замок. Королева-мать радушно приняла невестку, и все с тех пор зажили очень счастливо.